Страх и познание неизведанного – вечные спутники человека от зари времен до сегодняшнего дня. Формы страха неисчислимы, но его суть заключается в одном. Люди боятся того, что находится за гранью их понимания. Боятся и все равно идут вперед, навстречу своему страху. На канале Дмитрия Чепикова «Мир кошмаров и приключений» вы погрузитесь в миры чудовищ, героев и обычных людей, в царство приключений, ужаса и мистических событий, которые мало кого оставят равнодушным. На канале есть страшные истории лучших сетевых авторов, классика хоррора и серии рассказов, связанные с сюжетными линиями. Ссылка в описании. Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книговухи». Евгений Шиков. Таксёрские байки 1. Ленинградское шоссе. Что? Давно стоишь? Ну, залезай, залезай. Подвезу тебя за сотню-другую. Все равно мне по пути. Здесь на дороге редко кто по будням проезжает. Повезло тебе, что я еще не закончил, а то бы так и куковал. Вон там, за гаражами, поселок дачный отстроили, новый выезд в другую сторону сделали. А здесь теперь дорога в никуда, из гаражей да в гаражи. Не местный ведь? Это сразу видно, местные здесь не ловят. Обычно доходят до трассы и вон туда точку ставят, ближе к заправке. Сейчас проезжать будем. Место нехорошее здесь, у черной грязи. Не везде, а вот конкретно с этой стороны дороги, вот у этой обочины, начиная с остановки. Почему нехорошее? Ну, могу и рассказать, если хочешь. Тебе ехать минут 15 минимум, значит, можно и рассказать. А то не люблю, знаешь, истории рассказывать, когда ее потом дорассказать не дают. Только начнешь, только расскажешь, как дело было, и к самому главному выведешь. А тебе в ответ «спасибо, вот тут остановите», и на холод выскакивают. А мысль в башке как остановишь? Никак. Едешь потом, все в голове прокручиваешь, что надо было вырезать кусок какой, или начать побыстрее, тогда бы и успел, может. Что говоришь? Ну да, что-то я разболтался не по делу, действительно. Давай уж расскажу, только предупреждаю, я это все не со своих слов буду. Если не поверишь или захочешь проверить что-то, сам в интернете в своем пробивай. Доказательства ищи и такое прочее. Я тут тебе не помощник. Я обычный шофер, историй много наслушался, пока баранку по Союзу вертел, да и сам навидался порядочно. Всякое бывало, особенно в 90-х. А проверять истории мне некогда. Я вообще людям на слово охотно верю, даже если они совсем не былицы городят. Жизнь научила, что иногда случается такое, во что бы никогда не поверил, если б сам не видел. Ну, в общем, слушай тогда, больше тянуть не буду. Поездка первая. Девушка в халате. Эту историю мне рассказал один таксоид знакомый. Сразу говорю, знакомый, а не друг или брат. Фамилии даже не знаю. Познакомились мы в автосервисе Солнечногорском. Там есть местечко одно, специализируется по карданам. Я там и на прошлой своей менял, и на этой вот. Если хочешь, у меня в бардачке номер есть. А не водишь? Ну, ладно тогда. О чем это я? В общем, познакомились мы с этим таксоидом, когда ждали их мастера. Приехали по записи, а мастера нет. Мало того, очередь 3 человека уже. И мы вдвоем. А мы, значит, с ним одновременно приехали, но он меня на съезде с трассы вперед пропустил. Ну, а я его вперед пропустил, когда мы уж к двери подходили. Такая, значит, солидарность. Оно как ведь? Покатаешь по нашим дорогам 30 лет, и вежливость в тебе сама собой прорастает. Потому что без вежливости долго не проработаешь на трассах, это я тебе говорю. А любой шофер подтвердит. Ну вот мы зашли и увидели, что там уже очередь. Там вроде мастер пошел детей забирать из садика, кажется, или поликлиники, не помню уже. Помню вот только, что у него жена запила опять, и детей откуда-то не забрала. И ему с работы пришлось ради этого отлучиться. Это нам девка с ресепшена по секрету растрепала. «Чего морщиться-то? Девка, чем тебе ни слово? У нас в деревне и так все говорят. Не обидное слово совсем. А тебя б у нас мальцем кликали». «И не смейся!» В общем, мы с этим таксоидом тогда переглянулись и пошли в кафе местное. Там и разговорились. «Что? А, таксоид? Это мы так, профессиональные таксисты, частников называем, которые этим тоже промышляют. Есть, знаешь, те, кто после работы бомбят или по выходным. Те, значит, бомберы или бомбисты. А есть такие, что как ты сам. 5-2 или вообще каждый день, и это их заработок весь. Другого нет. Только работают без шашечек. Иногда вообще приезжают из регионов, покупают машину для извоза. В ней и спят, и едят, и чем только не занимаются. Вот таких мы и называем таксоиды. Это такая особенная, так сказать, форма жизни. Те, кто бомбят, те трудятся у людных точек в самые жирные часы. Кидаются на пассажиров с электрички, что голубя твои на хлеб. А таксоиды, те скорее как коршуны или стервятники, ползают по городу еле-еле, ищут тех, кто голосует у остановок или на трассе. Для них встать куда на ожидание опасно слишком. Менты бомбистов местных, которые с пропиской, не трогают. А приезжих с удовольствием прессуют, могут даже и тачку отжать. Бывали случаи. Да и свои могут тоже нападать. Шофера народ вежливый, но сердитый. Короче, не в этом дело. Разговорились мы с ним, зашла речь про пьяных девок, потом про проституток. Сказал я что-то грубое. Кажется, мол, пьяных девок возить не люблю. Лучше вообще от вызова отказаться. Так он помрачнел, а потом, когда кофе уже пили, начал мне рассказывать. Я сначала еще вопросы задавал, перебивал, а потом втянулся, и не до того стало. Уж очень увлекло. Ну, в общем, тот таксоид раньше, как и я, в компании работал. Ну да, той самой, которая у меня на обеих боках машины намалёвана. Таксоиды ведь почти все из наших. Их кого за пьянство, кого по возрасту, или... Ладно, не суть. В общем, приехал он на выезд. И подобрал девку молодую от подъезда, прямо в халате и розовых шлепках. Молодая, чернявая, глаза, говорит, темные, огромные, слегка раскосые по бокам. Долго описывал эти глаза, что, мол, как у оленя. Попросила она отвезти ее на трассу, к поселку с дурацким названием «Черная грязь». Водитель сразу сообразил, что она из этих. Ну, по внешнему виду, по говору. Есть в этих надлом какой-то, который сразу виден. Отношение у них к себе и к жизни другое. Пока ехали, разговорились. Он ее и спросил, чего это она в халате выбежала. Она говорит, собиралась в спешке. Клиент дурной попался. Хорошо, мол, ты приехал быстро, а то не знаю, что бы со мной было. Верхнюю одежду там оставила. Сразу после душа выскочила. Ну, таксист тут посочувствовал ей. Даже чаю предложил, но та отказалась. Таксисты вообще часто с проститутками-то катаются. Не гнушаются и поговорить, особенно ночью. За полночь ведь ни с кем больше особо не поговоришь. Либо парочки, что облизываются на заднем. Я таким обычно шансон включаю, чтобы под блатняк им неприятно было слюнями обмениваться. Либо пьяные. Ну, с теми все понятно. Ну, или вот эти, что по вызову. И вот с ними поболтать иногда жуть как интересно. Ну, таксоид с ней всю дорогу и проговорил. Вышла она на трассе, рядом с автобусной остановкой, недалеко от поворотки, на которой я тебя подобрал. Только ты ближе к Москве уже, а она ближе к области. Остановка-то впереди была. Там ее товарки стояли, но она не туда двинулась, а пошла прямо вниз с обочины. Там рощица такая была, а за ней гаражи стояли. И много кто в этих гаражах зимой жил. Поэтому таксоид и не удивился, пожал плечами и поехал на следующий заказ. А на завтра... А, нет, вру, тороплюсь. Забыл еще... Он когда смотрел, как она вылезает, да халат запахивает, чтобы снизу не поддувало, то совсем зажалел ее и свой шарф той девке выдал. А шарф приметный был. Шерстяной, оранжевый, с белым. Ему тетка покойница связала. В общем, ты это пока запомни, а там дальше поймешь, к чему о шарфе речь была. Пока голову не грузи, не размышляй. В общем, отдал он шарф да поехал. Сообщение пришло. Спасибо за шарф. Теперь теплейче стало. Так его умилило это теплейче. А на завтра опять заказ к тому же зданию. Он подумал. Странно, неужели клиент этот вычислил, кто девку увез? Сначала, говорит, не думал ехать. А потом решил, а чтобы и нет. Монтировку только проверил, на месте ли. Решил, значит, что если клиент попробует угрожать, начистит он ему лицо, чтоб девок не пугал. Но когда подъехал, оказалось, что там опять девчонка та самая, только теперь с губами разбитыми, сидит и ревет прямо на бордюре, в том же халате, что и в прошлый раз, да в его шарфе. Бросилась к машине, забралась, вези, говорит, в черную грязь. Таксист спрашивает, ты как опять здесь оказалась-то? Она отвечает, подневольная я. Куда скажет, туда и еду. Таксисты вроде так же поступают. Ну, тут водитель немного напрягся. Из чего удумал это? Сравнивать таксера, честного работягу, с проституткой. Ну, промолчал. Сейчас телефоны у всех есть. Заснимет еще, когда высказывать будет. В общем, довез он ее до трассы, но не до того места, а чуть дальше, там, где стройка была. Новый жилой комплекс ставили. Там даже и остановки-то еще не было. Вышла она и опять в кювет полезла, сквозь траву грязную эту, которая у обочин растет, и чешет к строительному забору на самый угол, будто ждет ее кто там. Он только в окно и крикнул, куда, мол, чешешь? Дорога же рядом. Она не ответила ничего, только шаг ускорила. Ну и плюнул тогда таксист. Решил, что она к молдаванам полезла в их вагончики, да поехал на следующий заказ. Завтра опять вызов с того же адреса, только уже под вечер совсем. Таксист подъезжает, смотрит, никого. Думал уже повернуться и уехать, как из подъезда выбегает давешняя девка, вся в синяках, да к его машине бежит. Залезла, а на самой живого места нет. Синяки, ожоги сигаретные, все подряд. Халат порван, шарф его оранжевый в руках мнет. Сидит, трясется от холода. «Что ж ты так долго ехал?» – спрашивает. «Я думала, убьет совсем. Хорошо, хоть на первом живет, а окна во двор. Я и сиганула, а потом в подъезде пряталась. Он на улице искал, а в подъезде и не проверил. Я, говорит, не знала даже, что ты приехал. Вышла проверить, а тут ты. А если бы он меня искал, а ты не приехал, он бы меня за побег прибил до смерти». Ну, тут таксист разозлился и решил полицию вызвать. Да только вцепилась она ему в руку. «Не надо, — говорит, — он и сам мент». Водитель тогда уперся. «Не повезу тебя на трассу больше в таком виде. Ты, кажется, даже и не переодеваешься нигде. От клиента к клиенту катаешься. Мне это неприятно совсем. Домой тебя повезу». Она говорит, «Сегодня последний раз отвези, не на трассу уж». Таксист махнул рукой, завел машину и поехал по адресу. На этот раз привез он ее в поселок Менделеево. Это тоже на Ленинградке, только в другую сторону. Завернули к домам облезлым, остановились у гаражей. Таксист предлагал помочь. Та только отмахнулась. «Ты, — говорит, — помог уже тем, что вовремя приехал, иначе он бы меня убил». И пошла тихонечко в сторону домов. Да только у мусорок вдруг остановилась, взялась за стеночку рукой, дышит, стоит. Опять жалко таксисту ее стало. Вышел, за руку взял. «Зачем, — говорит, — ездишь к нему каждый день?» «Это не я к нему езжу, — отвечает. Это он меня каждый день забирает». Но теперь уж все, третий раз был. Отмучилась уже. И махнула рукой. Поблагодарила да расплакалась. Тут снег пошел. Первый в этом году. Раненько, в октябре. Таксист предложил до подъезда довезти, но она отмахнулась, мне совсем рядом, говорит. На следующий день валило, как зимой, вся Москва встала. И тут приходит таксисту опять вызов на тот адрес. Таксист аж разозлился, но поехал, стоит, ждет. 10 минут прошло, потом 15. Щелкнуло в приложении, уже иду, а никто не идет, не выходит. Тогда таксист достал монтировку, машину пока не глушил, а сам к подъезду. Подождал, пока женщина с двумя собаками внутрь не вошла, проскользнул за ней, а сам сразу к дверям первого этажа. Окна во двор только у самой левой квартиры могли выходить. Туда и позвонил. Звонил долго, но, наконец, открыли. Стоит красавчик. Высокий такой, блондин. Подбородок, словно у арийца с плакатов. таксист сразу сходу. «Где?» — говорит она. Красавчик побледнел и спрашивает. «Кто?» «Проститутка, которую ты мучаешь. Где спрятал? Пускай выходит». Красавец тут совсем испугался и дверь попытался закрыть. Да только таксист ногу под дверь подставил, вытащил из-за спины монтировку и перед лицом его потряс. «Я тебе сейчас, — говорит, — череп проломлю. Веди меня к ней, мерзавец этакий». Но красавец стоит на своем. Никого нет, никого не было. Грозится полицию вызвать, но к телефону почему-то даже и не тянется. И тут из квартиры писк раздается. Протяжный, полный боли, будто кто-то занозу из глаза тянет. Красавчик тут же озверел, глаза стеклянные стали, бросился на таксиста, оттолкнул его, да дверь захлопнул, прежде чем тот монтировкой размахнулся. Крепкий оказался, с реакцией. А потом стекло зазвенело. Выбежал таксист на улицу, а там девушка по асфальту на окровавленных ногах еле идет, руки стеклом разрезаны, окно разбило да выпрыгнуло. Таксист подхватил ее и к машине. Пока шел, присмотрелся. Лицо опухшее, окровавленное. Да только не та, что раньше, другая. Когда машина довел и усадил, сразу прыг за руль и в парк. Сообщил о ситуации, да потом в полицию еще. Девчонка говорит: «Отвезите меня в больницу». Таксист спрашивает: «А сутенеру разве звонить не будешь?» Та говорит: «Какой сутенер? Мне 17, я в колледже учусь. Он меня сцапал, когда я автобус ждала». Тут и полиция подъезжает. Таксист все как было рассказал, ничего не скрывая. Они девчонку увели и пошли дверь взламывать. А через 30 минут вышли помрачневшие. Говорят, взломали, а там труп лежит. Горло себе перерезал. Зафиксировали показания у таксиста и домой отпустили. А через неделю вызывает уже на допрос. И тот, как приехал, сразу понял, что дела его плохи. Раньше менты с ним вежливо, а теперь смотрят колючим взглядом, да вопросы какие-то задают, вроде и правильные, но с душком. Часто спрашивают: «Ты по своим делам? На рабочей машине-то катаешься. А в черную грязь ты на днях обедать ездил? Или зачем?» Таксист тут уж не выдержал. «Я, — говорит, — гражданский поступок совершил. Вы меня тут кошмарите. У меня в базе все поездки фиксируются, все клиенты с их телефонами. А мы, — говорят ему тут менты, — все уже проверили и выдают ему такое, что таксист за 5 минут на 5 лет постарел. Во-первых, у красавчика того провели обыск и нашли веревки да кляпы и всякие секс-штуки с шипами. Проверили их и нашли 4 ДНК разных. Одна из них девушки, той студентки, которая в окно выбралась. Еще одна совпала с исчезнувшей летом девушкой. От парня вышла в соседний дом, где с матерью жила, и не дошла, пропала. А еще 2, неизвестно вообще чьи. А потом проверили машину таксиста и нашли там, помимо крови студентки, одну из этих неизвестных ДНК. Проверили поездки, а таксист без всяких вызовов 3 раза приезжал к месту преступления, пока мент тот студентку пытал, а потом катался оттуда черт пойми куда. Таксист было возмутился. «Вызовы у меня были». «Не было», — обрывает его менты. «Ни в базе не было в те дни вызовов по этому адресу, ни у диспетчера звонков таких не зафиксировано. Самостоятельно ты туда катался. А вызов у тебя по этому адресу был только 1, чуть больше 1 года назад. Мы проверили, тот вызов был от гражданки Киргизии, которая ранее в этом году 2 раза привлекалась за проституцию. Только ты в тот день вызов-то принял, а сам никуда не поехал. Хотя она тебе весь вечер и написывала. А та киргизка потом пропала. Прямо по первому снегу, как сейчас. Тогда мы проверили за остановкой в черной грязи, куда ты недавно катался. И нашли в роще, в старом коллекторе, ее вещи, которые 1 год пролежали в пакете, землей присыпанные. И кладут перед ним мешок с печатью. Открывает, а там халат. И как увидел этот халат таксист, так уже и слова выговорить не мог. Потом за халатом шлепки розовые, белье синее с завязочками, куртка-пуховик свернутая. И еще отдельно оранжевые шерстяные нитки. Кладут перед ним и смотрят на его реакцию. Сидит таксист, ни жив, ни мертв, только слушает. А ему говорят, что по второму адресу на самом углу стройки под опорой забора была ниша, которая образовалась, когда вытягивали опоры цементного забора, который здесь раньше стоял, и что в этой нише обнаружили фрагменты двух женских тел, гражданки Киргизии и пропавшей летом девушки из Подольска, и что по третьему адресу обнаружились следы крови на стене у мусорных баков, и кровь принадлежала опять же той самой гражданке Киргизии. Начали смотреть по неопознанным. Весной был найден череп на свалке в Солнечногорске, а туда как раз свозят мусор из этих контейнеров. Пробили по камерам, и вот незадача. Видно только, как машина подъехала, из нее таксист вышел, постоял у мусорки и уехал. В финале протягивает ему распечатку сообщений из таксерского приложения. Говорят, вот что та убитая проститутка вам писала в приложении, когда вы на ее вызов приехали. Таксист смотрит на листок. Там сверху номер сим-карты той самой гражданки Киргизии, а внизу 14 сообщений прошлогодних и одно недельной давности. Прошлогодние такие: «Вы едете? Я очень жду. Вы далеко? Я на улице, жду во дворе. Приезжайте быстрее». Вроде того, там даже не угрозы, просьбы были, полные боли и страха вперемешку с ошибками. Последнее из прошлогодних такое: «Выйду из подъезда. Может, вы во дворе? Я буду в халатье. Найдите меня, пожалуйста, очень холодно». Затем перерыв больше года и одно новое сообщение: «Спасибо за шарф. Теперь теплейче стало». В общем, таскали потом таксиста 4 месяца по судам да допросам. Красавец тот сдох, и посадить кого-то ну очень хотелось. Посадить не получилось, только здоровье ему подорвали. Руки стали трястись, зрение поплыло. Врачи поставили гипертонию, дали третью инвалидность. С работы его поперли, тогда он в таксоиды и пошел. Рассказывал, что иногда с бомберами потом конфликтовал из-за того, что девок с трассы бесплатно подвозил. Ну, в общем, на этом он свою историю закончил. Да и позвонили мне с сервиса, сказали, машину уже подняли, мастер вернулся. Пожали мы руки, номерами обменялись, и я пошел. А он еще остался кофе свой допивать. А год назад заметка мне попалась в новостях зеленоградских, на портале ихнем. У нас же любая новость, если она про таксера какого, сразу по чатам внутренним разлетается. Короче, нашли машину того таксоида на Ленинградке у черной грязи. Инсульт его вдарил прямо у той самой остановки. Сидит, руки на руль положил, голова вверх откинута, ремень пристегнут, все двери открыты нараспашку, а нога у него на педали газа закоченела. Машина на холостом рычит, визжит, дым из выхлопешки так и шпарит. Бензина на дне осталось, но движок все еще фурычит. Вроде ничего особенного, ну, дал дуба таксер за рулем. Слава богу, что хоть не на ходу, но только две детали очень смущали. Это я уже от других таксистов узнал, а им менты рассказали, которые то самое дело вели. Их тоже вызвали к трупу, как-никак мертвец по маньячному делу когда-то проходил. Во-первых, счетчик километража продолжал крутиться даже на холостом ходу. И крутился, даже когда машину заглушили. Крутился и крутился, будто машина все еще куда ехала. Менять потом пришлось. А во-вторых, на груди у этого таксоида был повязан тот самый оранжевый с белым шарф, весь в земле и желтых прошлогодних листьях. Заботливо так повязан, с красивым узелком на груди, будто жена подвязывала или дочь родная. Ну, вот, в общем, и вся история. Сам уж решай, верить или нет. Больше я ничего не знаю. За подробностями только если к ментам. Да мы и приехали уже. Вон твоя поворотка. Там тебя и высажу. Деньги в руки не надо. Просто в бардачок положи. Ну, бывай. Чё стоите, ребят? Давайте залезайте, холодно же. «Да ладно вам про деньги! Сколько есть, столько и хватит! Довезу уж как до вокзала!» «Как здесь оказались-то? Откуда? С Петербурга! Впервые в Москву, что ли, приехали? Чё смотреть будете?» «Не, я парки не люблю. Они в Москве своеобразные. Или пустые стоят, или не протолкнуться. А эти толпы с детьми, вот это все не для меня. Да и случай произошел с товарищем моим одним по работе. Как раз ленинградец. Только он еще в конце 80-х отсюда переехал. Так что почти местный. Рассказать? Только предупреждаю, история необычная и странная. Не говорите потом, что не предупреждал. Все равно рассказать? Ну, тогда слушайте». Поездка вторая. Женщина с шариками. В общем, эту историю я знаю с рассказов товарища, а он мне выдавал ее по кускам после каждой поездки. Я уж потом, задним умом, некоторые вещи понял, поэтому иногда отвлекаться буду, но вы потерпите. История необычная, я, честно говоря, и сам в нее не верю. То есть верю, что что-то вообще похожее было в реальности. Но что именно так, как он рассказывал, ну, не могу поверить и все. А впрочем, решайте сами. Появился у моего товарища странный клиент. Такая, знаете, дамочка с прибабахом. Из тех, что при первой же встрече начинает разговаривать с вами так, будто вы ее знаете давным-давно. «Ой, миленький, подержите дверь, а то руки заняты. Ой, как у вас чистенько, я сегодня вся забегалась, сначала в продуктовый, потом к Коле. Вы же знаете Колю парикмахера? Такой высокий, на гомосека бурятского смахивает. Ну и все в таком духе». А странность ее была в том, что в машину-то она залезла с шариками. Хотя нет, сначала надо сказать, как она заказывала такси. В общем, товарищ мой работал на минивене. В основном возил свадьбы да похороны. А тут пишет клиентка это. Делает заказ и отмечает, чтобы обязательно просторный салон и детские кресла. Товарищ тогда перезванивает и спрашивает, сколько лет ребенком. А клиентка отвечает, пока нисколько. Но он подумал, грудничков вести, что ли, в кресле? Дурь. Но кресло подготовил. И вот садится та странючая баба, а в руках у нее несколько молочно-белых шариков, таких, знаете, на длинных пластмассовых палочках. И на каждом шарике мордочки намалеваны. Две детских, мальчик и девочка, и одна здоровая, мужская, с бородой. И будто бы ребенок пьяно те мордочки рисовал. Кривые линии, неправильные пропорции, неестественно как-то, не очень даже на людей похоже. Таксист тронулся, потом спрашивает, «А где детей ваших забирать будем?» Тут женщина ему с улыбкой так и отвечает, «Вы что, не видите? Вот же мои детишки сидят. Я их уже и пристегнула». Таксист в зеркало смотрит, а там в детских сиденьях и правда шарики те пристегнуты, а шарик с бородой у окна на сиденье ремнем завязан. Тут он крепко подзадумался. С одной стороны, высадить бы ее к чертям от греха подальше, а с другой, уж очень деньги хорошие. Та женщина заказала машину до Сокольников и потом обратно забронировала с ожиданием. Это почти 1000 рублей на руки в один конец. Подумал таксист и решил, что за 2000-то уж потерпит придурочную. Ну, подумаешь, шарики, эко невидаль. Кто-то вон вообще собак да котов пытается пристегивать, и такое видели. Едут и молчат, в общем. Женщина тогда попросила детское радио включить, мол, дети, чтоб не скучали. Таксист включил. Сам смотрит больше в зеркало, чем на дорогу. Женщина-то, надо сказать, была привлекательная. Лет под 40, с огромными глазами, но бледная и будто больная. Губы тонкие, волосы густые, в косе. Такая, знаете, стареющая училка-комсомолка или сотрудник из НИИ. Но ниже шеи у нее все было в порядке. Дама в возрасте, но за собой следит. Да и бюст у нее ого-го. И вот сидит она на заднем сиденье, да рукой шарик с мужской физиономией гладит. Ногти у нее длинные, и слышно только хр-хр-хр, как она шарик тот почесывает. Ну, будто жена мужа с забороду ласково треплет. Доехали быстро. День на дворе, пробок почти не было. Вышла та женщина, взяла свои шарики и скрылась в толпе. Таксист тогда машину запер, а сам сходил пообедал рядом с парком. Попил сачку на солнышке. Управился быстро, минут за 20-25 максимум. Возвращается, а женщина та уже ждет его и сходу предъявлять пытается. Мол, чего это он в приложении не отвечает? А товарищ мой телефон рабочий с приложением из гнезда на приборке даже и не вынимает никогда. Хотел он нагрубить ей, да тут смотрит. Она испугана вся. На шарики смотрит и упрашивает его побыстрее домой довезти. Глядь, а шарики-то и правда не в порядке. Раньше они обычные были, круглые, а теперь раздулись раза в полтора, но будто бы кусками, неравномерно. Так футбольные мячи в бока раздаются, когда у них нитка рвется и нутро наружу лезет. Мы в детстве это грыжей называли. Будто опухоли огромные. Смотреть мерзко, вот-вот лопнут. В общем, усадил он ее. Даже помог застегнуть ремни. Женщина все извинялась, мол, простите, не уследила, объелись они. Таксист ничего не ответил, но обратно домчал ее еще быстрее, чем к парку. Она шарики забрала, приложение вибрануло на приборке, что клиентам все оплачено, и таксист выдохнул. Еще день-другой вспоминал эту бабу странную. А потом другие клиенты попались конфликтные. Он про эту женщину и думать забыл. А через месяц она его опять вызывает. И опять с шариками. Те же самые. Только теперь они форму нормальную вернули. Кругловатую такую, плавную. Отчего стали заметно больше. Но уже не было ощущения, что лопнут в любую секунду. И видно, что внутри в них что-то плавает. Как дым какой-то или газ. В общем, села она, пристегнула их, и на этот раз поехали в Царицыно. Этот парк уже поближе к ее дому был. Всего на 600 в один конец, но тоже ведь деньги. В этот раз он, как их довез, решил не ходить никуда. Прямо в машине перекусил лежалыми бутербродами с диетической пепси. Теплой, только из бардачка. Из машины вылез только один раз. До урны сходил, выкинул бутылку, да все, что от бутербродов осталось. А она в итоге пришла почти через час. Идет быстро, почти семенит, а в руках... Те же три шарика, опять все грыжами этими в разные стороны. Где-то, видать, подкачала она их, да как-то криво. Они теперь здоровые, каждый размером с пару крупных арбузов, да еще и пузыри объем прибавляют. Лица на них из-за этого растянулись, будто улыбаются, обожравшись. А глаза, наоборот, стали тонкие совсем, как у таджиков. Таксист женщину обратно пустил, да обратно до дому довез. Уже когда подъезжал, кинул взгляд в зеркало... Да даже вздрогнул. То ли от движения машины, то ли от сквозняка. Но шарики резонанс поймали. Покачиваются легонько. Два в креслицах, один под потолком, все лицами в его сторону. И вот что интересно, ни один из пузырей теперь на лицо не попадал. Даже те, кто были рядом с их мордами, куда-то назад отползли. Будто они их проглотили, да теперь сидят, переваривают. Поежился тут мужик, неприятно стало. Решил так, бабу эту довезет, но больше к ней на вызов не поедет. Ну его, 1200 не такие уж и деньги. Правда, там еще ставка другая была. Он всего несколько сотен с этого поимел. Как бы обед с оплатой ему получился, но все равно не стоит оно того. Да только через месяц, когда опять заказ от той женщины пришел, он посмотрел на ценник. И не удержался, принял заказ. В этот раз она на ВДНХ решила двинуть, а там больше 3000 туда-обратно, не считая ожидания. Через весь город ехать надо было. Тут уж не до капризов. Садись, доезжай, квартплата сама себя не оплатит. Пока стоял у подъезда, бабулек здешних спросил, знают ли они эту женщину с шариками. Те переглянулись, но потом говорят: «Знаем». «Это Жанна Леонидовна. Она работает в музее военном». Выяснил таксист, что семьи у нее нет и никогда не было. Ходил один мужик за ней в возрасте уже слегка за 50. Дело к свадьбе шло, уже и на выходные все у нее оставался. Потом Жанна от него забеременела, но вдруг коронавирус пришел, еще первая волна. И мужик этот ее попал на деньги. У него бизнес свой был, клининговая фирма, три отряда замечательных узбечек с оборудованием на 2,5 миллиона. Это бабушки так сказали, не я. Ну а как офисы закрыли, так работа у них и встала. Замечательные узбечки уехали ненадолго на родину, а оказалось навсегда. Офисы позакрывали, заказов не было, а кредит за оборудование надо было выплачивать. В общем, пришлось подужаться. Выставил он объявление о продаже оборудования. Через день пишут: «Приезжай к нам в офис, проведи демонстрацию, что все рабочее, и купим». Ну да, это оказалась подстава. Он приехал, фойе им пропылесосил, а там выходят двое в форме. «Чё, — говорит, — карантин нарушаешь? пылесосишь тут, заразу распространяешь. И штраф ему на 1,5 миллиона, как организации. И оборудование изымает, и офис его опечатывают. Жанна Леонидовна пыталась ему помочь. Какие-то книги нацистки оккультные из запасников музея продала на Авито. Так чуть под статью не попала. Пришлось их возвращать, пока не посадили. В общем, мужик засуетился, начал туда-сюда по всем инстанциям бегать. Да куда уж там. Крепко за него взялись. Выжили досуха. Хорошо, хоть квартира осталась. В этой квартире его и заперли, когда он после суда на 4-й день с короной слег. В этой квартире Жанна Леонидовна его и обнаружила, когда он на связь перестал выходить. От волнения у нее выкидыш случился. Да такой, что больше уж рожать можно было и не пытаться. С тех пор за ней чудинку и стали находить. То сама с собой говорит, то про эзотерику да тонкие миры начнет с детьми во дворе разговаривать. Свихнулась, в общем. А пару месяцев назад притащила откуда-то шарики, нарисовала на них лица и ходит теперь, поддувает. Все соседи, вся улица даже с нее смеялись. До тех пор, как однажды детишки не заметили, как она на детской площадке их грудью кормит. Не детей, а шарики. Сцеживает она молоко свое, которое с выкидыша осталось. Почему именно в шарике и как она это делает, без насоса или груши какой, непонятно. Но шарики становились больше и больше. А теперь вот она гулять с ними начала везде, разговаривает открыто. В общем, бабульки много чего наговорили. Потом выходит сама Жанна, и у таксиста тут аж челюсть открылась. Шарики теперь стали совсем огромными, будто мешки от мусора кто-то надул и завязал. Но главное, теперь они внутри совсем мутные стали, и определенно двигалось там что-то, будто бы дым. Лица теперь уже не казались растянутыми, обычные такие изображения того же размера. Вот только таксист был не дурак и понимал, что такого быть не может, чтобы шарик растянулся, а рисунок на нем прежний остался. Стал он опять кресло доставать, да только Жанна Леонидовна отмахнулась. Говорит, взрослая уже, а если остановят, так я на себя вину возьму. Таксист подумал было, что она над ним зубоскалит, присмотрелся, да вроде бы нет. Сидит ногтями бороду на шаре почесывает. Хр-хр-хр. Таксист решил, что нафиг все это обдумывать, сосредоточился на дороге и поехал. Потом слышит, сзади женщина говорит: «Ну подождите, подождите еще чуть-чуть, я же вас кормила». Глянул в зеркало, а шары все вокруг нее сгрудились, лицами в грудь тычутся, будто и правда дети сиську просят. И будто почувствовали они. Все трое раз и повернулись к нему мордами своими, только Жанна Леонидовна не сразу сообразила. Тут уж у таксиста мурашки по спине забегали, величиной с таракана. Не по себе ему стало. Выпустил их у ВДНХ, а сам в интернет полез. Пробил даты и парки. И вот оно. 2 месяца назад в Сокольниках вспышка аллергии непонятной. Дети падали на аттракционах, задыхались, царапали горло. Аттракционы закрыли, обвинили во всем некачественную краску. А месяц назад, уже в Царицыно, групповая истерия у 12 детей. Те не смогли выбраться из трубы на детской горке, просидели почти час. У одного был припадок астмы, другой так испугался, что перестал говорить. Дети утверждали, что пока сидели в этой трубе в темноте, то слышали, как какая-то женщина на них ругается на немецком языке. Местные свалили все на неонацистов и пранкеров. И еще одна странность. Все это происходило в дни полнолуния. И сегодня тоже полнолуние ожидалось. Мужик это сразу пробил и выяснил. И в этот момент тетка с шариками почти бегом к машине подлетает. Шарики дрожат, пузырятся, размером почти с человека. «Едем!» — кричит тетка. «Шевелись, а то прямо здесь лопнут!» Ну, таксист их, конечно, впустил, а сам думает: «Все, финита, больше я так не играю. Тут уж или ее ментам сдавать, или самому в больницу ехать». Глянул в зеркало, а шарики те вспучились еще сильнее, да и загнулись под крышей, будто человек голову в бок положил, чтоб макушка не биться. И лица нарисованы аккуратно на этом кусочке, что как бы на шее, улыбаются и смотрят. Поддал газу таксист. Ну его, думает, нафиг, дамчу и вообще уйду из таксерства, эдак и посидеть недолго. И тут Жанна Леонидовна сзади как закричит: «Ах, не успеваем, придется здесь!» И что-то тянет из сумки. Таксист прищурился в зеркало, но разобрал только, что это книга, да еще и не на русском. На обложке нарисован нож военный со свастикой, и что-то написано еще, но в зеркале все ведь наоборот, ни одной буквы не разберешь. Тут тетка начинает читать, и голос у нее грубый такой, оказывается, низкий, водит пальцами по строкам и шипит что-то, вроде на немецком, а вроде и нет. А в машине все сильнее пахнет молоком скисшим, да будто бы видно хуже стало, как от дыма или тумана. А потом вдруг громкий хлопок. Таксисту что-то на шею попало, он сразу же ладонью стер, поднес ко глазам, молоко вроде. Сзади еще быстрее читать принялись, да будто уже на несколько голосов. Таксист глянул в зеркало, да только не увидел ничего. Все, что за спинками передних сидений, утонуло в молочном тумане. Видны только тени какие-то. Потом еще один хлопок, затем третий, аж с прихлюпом. Капли белые по всему салону, да тут же на глазах и испарились, будто вода с камней в сауне. Таксист окна приоткрыл. На улицу аж хлынуло все это туманообразное. Глядь, они уже и к подъезду подъехали. Таксист затормозил, глушить даже не стал. «Приехали», — говорит. А сам смотрит в зеркало на Жанну Леонидовну, которая двух детей лет четырех к себе прижимает, румяных, толстощеких, в одинаковых полосатых костюмчиках. Эти у нее сиську жадно сосут, каждый свою. А рядом сидит мужик какой-то с молочно-белой бородой, ухмыляется и смотрит на все происходящее, будто с голодом каким, вроде как очереди своей ждет. Жанна вся в поту, руку подняла и по бороде мужику этому ласково, ноготками, а звук тот же самый, как по резине. Хр-хр-хр. От звука таксисту совсем тошно стало. Почти вытолкал он тетку эту, несмотря на вой, который дети ее подняли. Белобородый сам вышел, ни разу даже от груди Жанны Леонидовны глаз не оторвал. Бабушки на скамейках глаза вылупили. Смотрят на эту четверку, которая в подъезд идет. У водителя руки трясутся. Дважды глох, пока трогался. А бородатый вдруг повернулся и посмотрел прямо на него. Угрожающе так, неприятно. И повернулся-то так, как люди не могут. Одной шеей, не плечами. Товарищ тут газ притопил и с визгами вылетел с того двора. Приехал весь бледный в парк, меня позвал салон осмотреть, сам боялся. Пахло внутри ужасно, будто бы скисшим молоком, но еще и тухлятиной какой-то непонятной. На полу мы нашли рваные шарики эти, только без рисунков уже, все вымазаны в белом чем-то, с комочками, а в них червяки мелкие, но только с лапками по краям, как у мух. Товарищ их в мешок засунул, а мешок в лесу сжег, от греха подальше». По телевизору потом передавали, что на ВДНХ дети коктейлями какими-то отравились, с паразитами кишечными. Коктейли были, конечно же, молочные. Трое попали в реанимацию, один погиб. Товарищ думал, что это значит. Меня все вопросами донимал, да только я не то чтобы и поверил. Как по мне, женщина эта провернула аферу какую-то, подселила себе семью из Азии, а все это придумала, чтобы соседей в заблуждение ввести. Непонятно только, зачем она в парке каталась. В общем, друг мой потом плюнул на это дело и забыл. Ну а следующим летом он гулял с внуками в Зарядье и вдруг увидел Жанну Леонидовну со всем ее молочным семейством. Сама она сильно постарела, будто высохла. Глаза запавшие, кожа желтая, идет горбится, но улыбка до ушей. А рядом с ней два ребенка того же возраста, только потолще да повыше, в тех же полосатых рубашечках, да шагает позади белобородый мужик, степенно и гордо, и смотрит тот мужик на снующих вокруг детей с голодными глазами. А потом, проходя мимо замершего таксиста, вдруг поднял взгляд на него, улыбнулся и облизнулся, словно кот, в буквальном смысле, то есть как кот облизнулся. Пасть у него оказалась узкая совсем, с розовым пузырящимся небом, а зубы блестящие и белые, и растут не как у людей с полукругом, а треугольником острым, который вглубь уходит, а язык розовый с бледными прожилками и маленькими шевелящимися волосками по краям, будто лапки у мухи. Облизнулся и пошел дальше детей разглядывать, а таксист внуков в охапку и бежать. На следующий же месяц он обратно в Питер перебрался и дочку с зятем уговорил с ним переехать, уж не знаю как. Там он мне историю и дорассказал. Я на вахту в Питер один год катался, он водителем на «Газели» работал, строителей по объектам катал. Где-то Жанна Леонидовна, да как у нее фамилия, он не знает, да и знать не хочет. А я с тех пор тоже детей в свои парки московские не вожу. Мало ли там будут эти в полосатых рубашечках. Ну вот уже и вокзал скоро. Вот здесь можно уже пешком дойти, только через пути надо перебраться. Уж посторожней там, а то мало ли. Электричка не машина, километр будет тормозить. Ну, бывайте. Голосуйте или просто подкурить? Что сломалось-то? Ну вы додумались каршеринг такой брать. Эта компания-то закрылась 2 года назад. Просто частники машины выкупили, даже наклейки не оторвали. Думаете, они под капот вообще заглядывают? Да, тут уж, как говорят, капитализм, счастье того самого. Ну, садитесь, подвезу вас до их офиса. Они же в Зеленограде сидят. Ну, и я туда еду. Не, не заказ. На сегодня уж откатался. Давай на «ты». Ну, вот и замечательно. Сам-то где работаешь? Писатель. И что, покупать твои истории-то? Ну, так я и думал. Сейчас писатели нахрен никому не сдались. Все только себя и слушают, себя читают, себя смотрят и себя трахают даже. Живу я в Зеленограде, ага. Давно уже. Почти родной город, так сказать. Я здесь и права получил, и таксерить начинал в Крюково еще. А с машинами не такое может произойти, когда за рулем не хозяин сидит. Я вот только на своей таксерю, мне сюрпризы ни к чему. Какие сюрпризы? Да разные. Могу такое рассказать. Да только боюсь, вы в каршеринг больше ей не сядете. Ну ладно, все равно расскажу. Вижу, интерес в глазах появился. Но если напугаетесь, я не виноват. Я просто перескажу, что среди таксеров повторяют. Ни слова от себя не добавлю. Поездка третья. Пропавшие пассажиры. У одного таксиста клиентка прямо с заднего сиденья растворилась. Ехал он по ночной дороге, вез по ленинградке женщину с аэропорта. Она сзади сидела, по телефону болтала. Потом вдруг спрашивает так, уже не в трубку. «Ой, а ты здесь откуда такой появился?» И тишина. Таксист в зеркало глянул, сзади никого. Обернулся, все еще никого. Остановил машину, открыл задние двери, сидуху приподнял, в багажник залез. Никого. Ни женщины, ни вещей ее. Таксист понял, что чертовщина какая-то творится. Не могла она ни выпрыгнуть, ни спрятаться нигде. Вызвал он полицию, объяснил, что да как. Полиция уж за него взялась, дай боже. Этим таксиста за решетку усадить, что митингующего по яйцам дубиной вдарить. Душу их ментовскую такое правосудие греет. Они считают, что все таксисты перманентно жулики, насильники да лихачи. В общем, помутузили, да ничего предъявить не могли. Отпустили. Как говорится, нет тела, нет дела. Женщина-то оказалась одинокая, иностранная. В Минске у нее осталась квартира, 4-комнатная. Да дальние родственники, которым выгоднее было не раздувать, а просто переехать на освободившуюся жилплощадь и дело с концом. Да и таксист даже лица ее не разглядел. Конец марта, раннее утро. Она в дождевике розовом была. А потом, когда уж ехали, не смотрел, не пялился. Показывает фотографии, а он путается, не может даже ткнуть в нужную. Такой себе подозреваемый, в общем. Отпустили его, но по подписке. Потом, правда, дело и вовсе закрыли. Родственники в Минске какой-то труп оперативно опознали. Вышло, мол, она в Беларусь вернулась с любовником, а тот ее и грохнул. Минским ментам многого не надо. Лишь бы дело закрыть. Наши тоже недалеко ушли. Так и порешали. Ну а потом подходит в парке к таксисту его коллега, узбек Пашка. Я, собственно, эту историю от узбеков и узнал. А те под Пашкой этим несколько лет ходили. Он помогал им устроиться без косяков и проблем с ментами. В общем, подошел к нему узбек Пашка, смотрит внимательно и говорит: «Ты что ли на 535-й катал вчера?» Таксист наш отвечает: «Ну я. А что?» «А то, — говорит узбек Пашка, — что машина-то проклятая, в ней люди уже не первый раз пропадают, и каждый раз вот так, прямо из салона, и все в один и тот же день, 22 марта». «А что?» — спрашивает наш любопытный таксист. «Может быть, в этот день что-то такое необычное произошло?» «В этот день, — отвечает Пашка, — эту машину на Ленинградке и нашли. Без номеров, с движком перебитым и без людей в салоне. Только волосы неопознанные на всех сиденьях. Ни людские, ни псины, ни кошачьи. Менты ее отмыли, да по-тихому и пристроили в таксопарк. А наш хозяин, дурак, купил. Номера таксерские повесил, перекрасил и дал нашим. Да только нас, узбеков, не обманешь. Мы сразу поняли, что машина нечистая. Мы иногда в машинах спать ложимся, когда по 20 часов катаем, а в этой заснуть никак не получается. Только ты пытаешься уплыть в сон, как будто кто-то холодными пальцами за шею или губу коснется. Глаза откроешь — никого, только окна запотевшие. А потом и первый пассажир пропал. Мальчишка совсем. Его мать в поселке на заднее усадила, а когда до города доехали, то там уже никого. Таксиста тогда посадить хотели. Да он на родину сбежал, не успели. Так и повесили пропавшего мальчишку на того таксера. 3 года уж прошло, а они оба все еще в розыске. На следующий год пропала старушка одна. Точно так же, в никуда. Но в тот раз удалось замять. Таксист на заправке останавливался. По камерам увидали, что она позади сидит. А когда с заправки выезжал... Таксист долго стоял на выезде, пропускал автомобили, и там, на камерах, не видно было задние двери. Решила, что бабка в маразм впала, испугалась джигита, что ее вез. Двери тихонько открыла, пока он в другую сторону смотрел, фуры пропускал, да убежала по полю в сторону леса. А водитель не заметил ничего, потому что невнимательно и по телефону трепался. Конечно же, это глупость полная. Да и водитель припоминал, что она сзади еще сидела, когда Химки проезжали. А это 10 километров после заправки. Но он после того, как понял, в какую сторону ветер дует, вообще бриться перестал и рожи на допросах делал пострашнее, чтобы, значит, поддержать версию следствия про то, что бабка таджигита испугалась. Даже с акцентом начал кавказским говорить, хотя сам был коренной москвич, татарин из Мытищ. В общем, повезло, отпустили. Но теперь и москвичи в эту машину садиться отказывались. Новичкам выдают, вроде тебя. В прошлом году запретили в этот день на ней работать. Стояла у таксиста-русака одного у подъезда. Тот дурак решил подпиты на ней скататься до Ашана и попался к ментам. Таксера на экспертизу, а машину на эвакуатор и на стоянку. Только не доехала она до стоянки. Эвакуатор нашли на Ленинградке, хотя выезжал он в тот вечер из Домодедово, дверь нараспашку, салон выстужен, а такси на платформе у него стоит с теплым мотором, в салоне табаком пахнет свежим, будто кто-то курил недавно. Машину потом вернули, а эвакуаторщика того так и не нашли. А теперь вот, 4-я пропажа. Наш таксист выслушал все это, ни слова не сказал, а мысль одну удумал. Его потом начальство хотело на другую машину пересадить. Наотрез отказался под страхом увольнения. А время было тогда кризисное, неспокойное. Таксисты были в цене. В общем, дали ему ездить еще год. Ну а следующей весной, опять ближе к концу марта, узбек Пашка нашему таксисту звонит и спрашивает строго: «Ты чего там, дурная голова, удумал? Говорят, ты у начальства на этот день машину в свое пользование ставишь. На кой тебе ляд? Или жить надоело?» А наш таксист отвечает: «Я понял только, что люди пропадают, когда они одни или только с водителем. А вот если на всю машину людей набрать, то тогда у нечистой силы ничего не получится. Негде чертовщине будет материализоваться, места свободного не будет. Надо, говорит, салон весь пассажирами набить и по Ленинградке в этот день проехать. Тогда проклятие испадет». И говорит так уверенно, будто его кто-то надоумил. «Я, говорит, уже и пассажиров нашел на завтра. Залез на Блаблакар, поставил от Твери до Москвы по Ленинградке за 200 рублей. Как там народу набежало? Чуть ли не дрались за места, особенно пожилые кто. Набрал на всякий случай человек 6. Даже если кто к назначенному времени не придет, забью до отказа, а тем, кто не влезет, за неудобство на карту закину за билеты на ласточку. Для такого дела не жалко. В общем, не ссы, узбек Пашка. Завтра еще смеяться над всем этим будем. В 7 вечера выдвигаемся, к 10 жди». Не удалось его отговорить узбеку Пашке, хотя тот и пытался. На следующий день, в 8 вечера, узбек Пашка на всякий случай еще раз ему набрал. Таксист снял трубку, сказал, что все путем, посадил полную машину, одного наперед, трех назад. Всю дорогу едут и разговаривают друг с другом. Никакой чертовщины не замечено. Узбек подуспокоился, даже подумал, может, и правда сработает. Не сунется нечистая сила к ним пятерым. Часу не прошло, как он трубку повесил. Вдруг начальство засуетилось. Им из Минска звонили родственники пропавшей. Говорят, телефон у нее вдруг заработал. Они на него набрали, и вроде бы даже она взяла и сказала, что едет, не может говорить. Узбек опять таксисту звонить, так и так, говорит, будь осторожен, там твоя пассажирка давешняя объявилась. Смотри, не останавливайся на дороге, да не бери никого. Да зачем мне брать кого-то, если у нас тут полный комплект? Да самый конечный, теперь не остановимся даже в туалет. И смех в салоне слышен. И от этого смеха у узбека Пашки пот выступил, потому как слышно, что голоса все разные – детский, мужской, женский да старческий. «Ты кого?» – спрашивает тут узбек Пашка. «В салон-то себе пустил?» А таксист ему отвечает грустным голосом. «Кто ко мне первым залез, того и повез. Я их не выбирал. Они меня выбрали. Вот и едем теперь». И опять позади смех разномастный. Да помехи пошли, и связь оборвалась. И все, тишина. Теперь уж насовсем. В этот раз машину так и не нашли. И больше она ни в каком таксопарке не обнаруживалась. Вот только люди на Ленинградке пропадать не прекратили. Однако теперь уже с самой Твери. И не те, что в такси катались, что на сайтах и в приложениях себе попутчиков искали. Все в конце марта. Все связаны с желтой машиной с госномером с цифрами 535. Но в остальном показания расходились. Кто садился на трассе в пустую машину, кто у вокзала. И тогда говорили, что в машине помимо водителя сидела бабка с пацаном. А если дождь был, то, говорят, девчонка в розовом дождевике дверь придерживала, пока кто-то садился. Но то была Тверь, а не Москва. А потому всем было плевать. И ментам, и прокурорам, и чинушам. Мало ли людей по регионам пропадает. Кто их считает вообще? К тому же Тверь – бандитский регион. Там и так люди пропадают уже лет 40. Мало ли дураков по дороге катается. Дела пропавших не объединяли, и они затерялись. А теперь уже и не скажешь, было ли это когда или не было. «Ну вот мы и в Зеленограде, братишка. Где тебя? Под эстакадой пойдет?» «Да не за что, я ж не за бесплатно катаюсь. Что говоришь? История хорошая? Ну так запиши ее, ты ж писатель вроде». «Таких историй у каждого таксиста здесь по десятку. Ленинградка, трасса древняя, здесь на каждом километре костей навалено. Чего только не происходило. Ну а я поеду уж, а то глаза слипаются. За рулем целую вечность». «Но только если на трассе будешь стоять, а к тебе такси подкатит с номером 535, ты уж лучше не садись, а то мало ли. Ну, бывай!» Даже с акцентом начал кавказским говорить, хотя сам был коренной москвич, татарин из Мытищ. В общем, повезло, отпустили. Но теперь и москвич, татарин из Мытищ.